«Я не буду у вас нахлебником», — заявил Вернер. «О своем пропитании я сам позабочусь». «Конечно», — ответил 509-й с едва уловимой иронией. «Я от тебя другого и не ждал». «Мюнцер завтра раздобудет хлеба. Лебенталь пусть у него заберет. Он не только для меня раздобудет, кое-что и для всей вашей группы». «Я знаю, Вернер», — перебил его 509-й. «Знаю, что ты ничего не возьмешь просто так. Останешься в 22-м? Можем разместить тебя и в 20-м». «Могу в 22-м остаться. Как и ты, кстати. Ханки-то больше нет». Со стороны никто бы и не заметил, что между ними сейчас происходит нечто вроде словесного поединка. «Какие же мы все-таки дети», — подумал 509-й. «Целую вечность тому назад были политическими противниками. А вот и теперь ни один не хочет уступить. Я чувствую идиотское удовлетворение от того, что Вернер пришел искать у нас защиты, а он мне намекает, что без группы Ханке, возможно, уже меня прикончил бы». «Я слышал все, что ты только что говорил», — сказал он. «Все правильно. Что нам надо делать?» Они все еще сидели на улице. Вернер, Левинский и Гольдштейн спали в бараке. Через 2 часа Лебенталь должен их разбудить. Тогда они поменяются местами. Ночь опять сделалась душной. Но на Бергере все равно была теплая гусарская венгерка, 509-й на этом настоял. «Кто этот новенький?» — спросил Бухер. «Партийный Бонза?» «Был когда-то, пока нацисты не пришли, но не слишком важный, так, средней руки. Бонза районного значения. Старательный, коммунист, фанатик, без намека на личную жизнь и чувство юмора. Сейчас один из руководителей лагерного подполья». «А ты его откуда знаешь?» 509-й промолчал. «До 33-го я был редактором одной газеты. Мы часто с ним спорили. И в статьях я часто нападал на его партию. На его партию и на нацистов. Мы были против тех и этих». «А за что выступали вы?» «За то, что звучит ужасно напыщенно и смешно. За человечность, терпимость и право каждого на собственное мнение. Чудно, правда?» «Нет», — возразил Агасфер и закашлялся. «А кроме этого разве что-нибудь есть?» «Месть!» — вскинулся вдруг Мейерхоф. «Еще есть месть! Месть за все вот это! За каждого! Каждого убитого! Месть за все, что они натворили! Око за око и зуб за зуб!» Все в изумлении подняли глаза. Лицо Мейерхофа исказило ненависть. Он стиснул кулаки и всякий раз, когда произносил слово «месть», пристукивал ими по земле. «Что это с тобой?» — спросил Зульцбахер. «А с вами что?» — бросил в ответ Мейерхоф. «Он свихнулся», — сказал Лебенталь. «Выздоровел и от этого совсем сбрендил. 6 лет сидел на нарах, тише воды, ниже травы. Пикнуть боялся. А потом чудом спасся от трубы и вообразил себя Самсоном». «Я не желаю мстить», — прошептал Розен. «Я хочу только выбраться отсюда». «Как? А эсэсовцы пусть уходят, и никто с ними не поквитается?» «Мне все равно. Я хочу выйти отсюда». Розен в отчаянии молитвенно сложил руки и страстно, словно от этого все зависит, зашептал: «Ничего не хочу, только выбраться отсюда, выбраться!» Мейерхоф яростно на него уставился. «Да знаешь, кто ты после этого? Ты!» «Успокойся, Мейерхоф», —